Глава 5. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым изгнать из стана всех, у кого проказа или истечение, и всех, кто нечист из-за прикосновения к мертвому телу. Изгоните таких людей, мужчин и женщин. Изгоните их за пределы стана, чтобы они не оскверняли стан, ибо там я обитаю среди сынов Израилевых». Сыны Израилевы так и сделали, изгнали таких людей из стана. Как повелел Господь Моисею, так сыны Израилевы и сделали. Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым: если кто-нибудь, мужчина или женщина, согрешит против человека, совершит тем самым преступление против Господа, и ляжет на такого человека вина, то пусть согрешивший признается в своем проступке и полностью возместит пострадавшему ущерб, и еще прибавит к нему 1/5 и отдаст все это пострадавшему. Если у пострадавшего нет родственника, который мог бы это возмещение получить, то возмещение пойдет Господу для священника, наряду с бараном для искупительного обряда, посредством которого искупается вина согрешившего. Все подношения сынов Израилевых, все их священные дары, принадлежат священникам. Каждый из них оставляет себе принесенные ему священные дары. Что отдано священнику, то ему и принадлежит». Господь сказал Моисею: «Передай сынам Израилевым: вот что надо делать, если женщина совершила преступление против мужа, изменила ему, и другой мужчина лег с нею и излил свое семя, но муж этого не видел. Она осквернилась скрытно, свидетелей против нее нет, она не попалась, и все же муж, объятый духом ревности, ревнует оскверненную жену. Или если дух ревности обуял мужа, и он ревнует жену, а на самом деле она не осквернилась. В таких случаях муж должен привести жену к священнику и принести священнику 1/10 эфы ячменной муки в качестве приношения за нее. Муку не следует поливать оливковым маслом или посыпать ладаном, потому что это хлебное приношение ревности. Это хлебное приношение обличения, оно обличает грех. Пусть священник приведет эту женщину и поставит ее пред Господом. Пусть он нальет в глиняный сосуд священной воды, возьмет немного земли из пола скинии и бросит ее в воду. Пусть поставит эту женщину пред Господом, распустит ей волосы и даст ей в руки хлебное приношение обличения, хлебное приношение ревности. В руках у священника должна быть горькая вода, которая несет проклятие, и он должен заклясть женщину такими словами: «Если не ложился с тобой другой мужчина, если ты не изменила мужу и не осквернилась, то пусть не повредит тебе эта горькая вода, несущая проклятие. Но если ты изменила мужу и осквернилась, если другой мужчина, не твой муж, лежал с тобою». И тут священник должен проклясть эту женщину таким проклятием: «Пусть на твоем примере Господь покажет народу твоему, как исполняются проклятия. Пусть он сделает так, что утроба твоя выпадет и чрево опухнет. Пусть это несущее проклятие вода пройдет в самое твое нутро, заставит твое чрево опухать, а утробу выпасть». И женщина вслух должна подтвердить: «Да будет так, да будет так». Священник должен записать эти проклятия в свиток, смыть написанное в горькую воду и дать женщине выпить эту несущую проклятие горькую воду, чтобы эта несущая проклятие вода вошла в ее нутро и принесла с собой болезнь. Пусть священник возьмет у женщины хлебное приношение ревности, вознесет его пред Господом и поднесет к жертвеннику. пусть возьмет горсть хлебного приношения, как его знаковую долю, и сожжет на жертвеннике, а женщине пусть даст выпить воду. Священник даст женщине выпить эту воду, и если она действительно осквернилась, совершив преступление против мужа, то это несущее проклятие вода войдет в нее и принесет с собой болезнь. Чрево ее опухнет, утроба выпадет, и станет она для народа своего примером того, как исполняются проклятия. А если женщина не осквернилась, если она чиста, то вода не повредит ей, и она сможет иметь детей. Таков закон о ревности. Когда жена изменила мужу и осквернилась, или когда мужа обуял дух ревности, и он подозревает жену. Пусть жену поставят пред Господом, и священник поступит с нею в соответствии с этим законом. Муж в этом случае не может быть призван к ответу. Жена отвечает за свой грех.